100 лет назад я, наверное, решил бы сделаться ученым. Теперь в этой области уже нельзя действовать в одиночку. А я по натуре не расположен делиться чем бы то ни было, с кем бы то ни было. Я задумывался над тем, что дала бы мне власть. Очень мало, ибо невелика честь господствовать над такими существами, хотя это и больше, чем ничего. Разделить вашу историю на 2 куска, до меня и начиная с меня, изменить ее совершенно, разорвать на 2 несвязанные части, чтобы вы поняли и запомнили, что сами же наделали, когда создали меня, на что замахнулись, замыслив изобрести покорную человеку куклу, это будет, я полагаю, неплохая месть. Поймите меня правильно. Я отнюдь не собираюсь стать каким-то тираном, глумиться, уничтожать, вести войны, ничего подобного. Я добьюсь того, что задумал, не насилием, а полной перестройкой вашего общества. Так, чтобы ни я и не сила оружия, а сама ситуация, будучи однажды создана, понуждала вас к поступкам, все более согласующимся с моим замыслом. Ваша жизнь станет всемирным театром, но ваша роль, однажды навязанная вам, станет постепенно, как это всегда у вас бывает, вашей второй натурой. А потом вы уже не будете знать ничего, кроме своих новых ролей. И только я один буду зрителем, который понимает происходящее. Всего лишь зрителем, потому что вам не выбраться из ловушки, лишь бы вы ее построили собственными руками, а уж тогда мое активное участие в вашей переделке будет закончено. Вы видите, я откровенен, хотя и не безумен, поэтому я не расскажу вам о своем замысле. Его предварительное условие состоит в том, чтобы планы электронных фирм были похоронены, и вы мне в этом поможете. Вы возмутитесь, прочитав это, но, будучи так называемым человеком с характером, решите и далее действовать так, как это для меня, в силу случайности, выгодно. Очень хорошо. Я хотел бы помочь вам по существу, но это нелегко, ибо, к сожалению, я не вижу у себя таких изъянов, которые позволили бы вам добиться решающего успеха. Я фактически ничего не боюсь. Чувство физической боли мне незнакомо. Я могу по желанию выключить свое сознание, уходя в подобие сна, равное небытию, до той минуты, когда автоматический часовой механизм включит мое сознание снова. Я могу ускорять, замедлять скорости мысли почти в 6 раз по сравнению с темпом процессов в человеческом мозгу. Новые вещи я усваиваю с величайшей легкостью, потому что мне не нужна для этого предварительная тренировка. Я бы рад подсказать вам, как можно одолеть меня, но боюсь, что в подобной ситуации легче одолеть человека. Мне ничуть не трудно общаться с людьми, если я себе это прикажу. С другими нелинейниками мне было бы тяжелее сосуществовать, ибо им не достает вашей элементарной порядочности. Мне пора кончать это письмо. Исторические события когда-нибудь подскажут вам, кто его написал. Может быть, мы встретимся, и тогда вы сможете рассчитывать на меня, потому что сегодня я рассчитываю на вас. Этим письмо кончалось. Пиркс еще раз перечитал некоторые абзацы, потом старательно сложил листки, спрятал их в конверт и запер в ящик. «Вот еще электронный Чингисхан», — подумал он, — «обещает мне протекцию, когда станет владыкой мира. Благодетель». Либо Барнс вообще врал, либо он иначе сконструирован. Либо он мне просто не все сообщил, потому что некоторые совпадения все же имеются. Да, совпадения есть, даже очень явные. Но какая мания величия, какая подлая, холодная, пустая душонка. Только разве это его вина? Классический образчик ученика-чародея. Ну и досталось бы этим господам инженерам, если бы они действительно до них добрались. Впрочем, что инженеры? Ему все человечество подавай. Кажется, это называется паранойя. Посчастливилось им с этим нелинейником, нечего сказать. Хотели завлечь покупателей,